Глава 6. На Йоле. Первый сказ о колодце. «Вон туда, вниз!» — указал ему бородатый на палубный люк, откуда исходила жуткая, с точки зрения сухопутного человека, рыбная вонь. Впрочем, маленький кораблик Йола оказался не только замечательно опрятен снаружи. Его внутреннее устройство изумило Эрара продуманностью и простотой. На корме обнаружилась даже каютка и стол в ней. Свет проникал сквозь крохотный иллюминатор. Эрар вошел и уже не особенно удивился, оказавшись лицом к лицу с Рудром, предводителем вольных рыбаков, «загребным», как они его называли. Пристав, Рудр пожал юноше руку и указал на лавку напротив. «Добро пожаловать, господин чародей!» Эрар усмехнулся. «Я слышал, тюремщики редко отказывают узникам в гостеприимстве». Тень пробежала по лицу рыбака. То ли гнев, то ли нечто другое. «Можешь считать себя пленником, если не хочешь взять в толк, что на самом деле тебя от смерти спасли. Я-то ведь знаю, у мариоландских когеров вечно рты нараспашку, точно у карпов. И скоро они поймут, что с графом это не пройдет, да не было поздно. Безрассудным его прозывают, и справедливо, но он не глупец. Не хочу иметь ничего общего с этим их недоношенным восстанием, и тебе не дам. Благодарствую». Эрар даже не пытался спрятать насмешку. «Куда как мило с твоей стороны». Рудр поднялся и, глядя куда-то поверх его головы, неожиданно громовым голосом рявкнул. «Эй, вы там! Толинг! Паури! Отчаливаем!» С палубы донесся тяжелый топот ног, и Эрар ощутил, что Йола двинулась. Рудр снова уселся. Как у нас говорят, ветер не выбирает, ветер дует на всех. Да. Что верно, то верно. Ты на самом деле нам нужен. Морские демоны, чтобы... Мылибоя когда-то нас здорово выручал, но как доверять ему после всего, что ты наговорил третьего дня, да еще с этим восстанием? Поколдуй нам, парень, а за нами не пропадет. Да и времечко опасное пересидишь. Мы, вольные рыбаки, слов на ветер не бросаем. Ну, что скажешь? Эрар невольно припомнил речи Рудра на собрании и подумал, что вольный рыбак был на самом деле не столь уж бесхитростен. «По-моему, — сказал он, — стыд и срам отсиживаться в стороне, когда другие поднимают мечи во имя крылатого волка». Рудр тяжело перевел дух. «У нас на островах тоже пруд-пруди юных сорвиголов вроде тебя. Отправляются во льды за китами, а старый Рудр потом наживая седые волосы, объясняя их подружкам, отчего это женихи не вернулись. У тебя есть девчонка?» «Нет». «Ну так вот, если я что-нибудь смыслю в людях, ты из тех, кого называют счастливчиками. А теперь послушай старого Рудра. Твоя удача пригодится не только тебе одному. Так что не лезь в пекло, сынок. Лучше поберегись. Поверь старику. Храбрецы — это те, кто ни о ком не печется, лишь о себе». Эрара не слишком убедили эти слова, но он промолчал, ожидая, что Рудр скажет еще. Рыбак долго смотрел на него, отдуваясь, и, наконец, заговорил снова. «Ну что ж, я не слепой, вижу, что уговаривать тебя бесполезно. Может, ты и прав. Как у нас говорят, стой на своем и начхай на всех, включая императора Аурариса. Да, заставить бы тебя, так ведь тоже не выйдет. Знаю я вас, колдунов. Дуните, плюните и готово, и попался как рак в кастрюлю. Ладно, поговорим по-другому. Предлагаю тебе честную сделку. Небось думаешь, и что это я могу такого тебе предложить?» «Да, я всего лишь старый заскорузлый рыбак, но я пережил не одного короля». «И если я говорю, что ребята из Мариола затеяли варить кашу под скверной звездой, значит так оно и есть, и ввязываться незачем. Вот, поворожи нам, пока не сменится луна. Это не так уж сильно оторвет тебя от твоих любимых сражений, если, конечно, там вообще что-то начнется. А потом я высажу тебя на берег с 50 моих молодцев под началом долговязого Эрба. Согласен?» «Здорово ты меняешь галсы, загребной», — сказал Эрар. «Ты же только что клялся, что палец о палец не ударишь, чтобы помочь Мариаполю. И тут же швыряешь в огонь полсотни парней». «Ага. Я сразу сказал, что ты из счастливчиков, и рад повторить. Повторю и другое. Когда поднимется Мариаполь, герцог Роджер тут же примется созывать под свои знамена бойцов». Он неловко пошевелился, и Эрар с изумлением заметил слезу, скатившуюся по морщинистой, заросшей седой шерстью щеке. «Наша земля, наше море смердит, покуда Дейларна гнет шею перед алым пиком. Гильдиям валькингов нипочем не скинуть, да и этим южанам-наемникам, плясуны с оружием, разрази их. А мы, рыбаки, первыми окажемся на рифах, когда Мариаполь растопчут. До сих пор графа Валька, если что, и сдерживала, так разве страх перед восстанием? А когда восстание вспыхнет и будет подавлено, одна надежда, что он не захочет связываться с алманесским бастардом, если мы вступим с ним в союз. Вот я и жертвую 50, чтобы спасти всех. Спасти всех». Осекшись, он отвернулся. Эрар напряженно обдумывал услышанное. Кажется, на сей раз Рудр действительно был искренен, в отличие от того собрания Железного кольца в Нааросе. Стать предводителем полусотни. Эрар был не столь уж скверного мнения о себе и полагал, что из него получится неплохой вождь. Искушение почти побороло в нем врожденную крестьянскую осторожность. Он знал, что блеск в глазах выдает его с головой, но все же счел за благо спросить. «Но почему я?» И тотчас вспомнил, как произносил те же слова в хижине волшебника Мылибоя. Снаружи слышались крики. Йола начала мерно раскачиваться, выйдя из-под прикрытия берега в открытое море. Рудр загребной сморгнул, стряхивая горестную задумчивость, и повернулся к Эрару с выражением, которое вполне могло сойти за улыбку. «Да потому хотя бы, что ты не из наших. Мы, вольные рыбаки, привыкли жить всяк сам по себе и никого не звать господином. И пока каждый сам строит себе баркас и сам ходит на промысел, да, все в порядке. Но когда горизонт начинает обкладывать, вроде как теперь, Мои молодцы страх норовисты насчет всяких там предводителей, ну точно как ваши вастманцетские крестьяне. Но покажи им, что ты взаправду кое-что умеешь такое, с чем им по гроб жизни не совладать. Послушай старого Рудра, они за тобой в огонь и в воду пойдут». Привычный к морской качке он поднялся, извлек из стенного шкафчика черную бутыль и две оловянные кружки. «Стало быть, парень, мы с тобой теперь заодно. Да здравствует кольцо». Он поднял кружку. Эйрар встал и чокнулся с ним. При ближайшем знакомстве рыбаки показались ему в общем в самом деле похожими на его собственных сородичей, ну разве еще чуть менее словоохотливыми. Впрочем, как знать, быть может, они вели себя с ним таким образом из-за его репутации чародея. Дома на него никто и не думал коситься. Дома редко кто не умел творить простенькие заклинания, ведь и нечисть была все больше мелкая. А может, дело было в том, что моряком он оказался скверным? Качка заметно донимала его, и это не внушало ему уважения? Легкий бриз тянул с гор, едва наполняя паруса Йолы и других рыбацких судов, шедших поодаль. Тем не менее, когда Эйрар выбрался на палубу подышать воздухом и оглядеться, у него дух захватило от вида парусных кораблей, шествовавших по волнам, подобно величавым красавицам, разодетым в яркие платья. К закату Спанховит превратился в синюю полосу на горизонте. Ветер начал свежеть, и красавицы обернулись вдовами в просторных одеждах. Вспыхнули сигнальные фонари. Эйрар рад был снова спуститься вниз и прилечь у огня, разведенного в каменном очажке. Ради его прибытия рыбаки выставили сладкого вина из 12 градия и подогрели его с пряностями на раскаленной железной плите. Вино малость развязало им языки. Эйрар не преминул воспользоваться этим, чтобы расспросить, как это они обзавелись своей знаменитой хартией вольности. «Наследие серебряной поры», — ответил кто-то. «Это стало быть, когда Аргентарий был королем. То есть прежде, чем династия приняла золотой императорский титул. В те дни язычники еще вовсю разгуливали по стране, так что король правил лишь Мариолой да Вастманстедом. А седьмой Вальк сидел у себя в Бриэле, точно в орлином гнезде, и держал крепкий союз со всеми северными провинциями. Аргентарий, правду сказать, был славным воякой. Отбил у язычников весь Скагаланг. Да. Только он тогда еще не испил из колодца. Вот счастье ему-то и дело изменяло. Одну битву выиграет, другую тут же проиграет. Ну так вот. Ставорна в те времена была простым вольным городом, и правили в ней трое синдиков. Асли, Бекар и... как там его? Даревонт. Самые умные мужики были во всем Корсоре, а то и во всей Дейларне. А из них троих больше всего ума досталось Астли. Даже птиц, сказывают, разумел. Уж как хотел его король Аргентарий забрать к себе в Стасию, ко двору. Только он не сдвинулся с места. Пришлось Аргентарию самому ехать к нему в Ставорну советоваться, когда приперло. Коронованный король. Это ж подумать надо. Вот какие дела совершались в прежние времена. «Кажется, я знаю, что было дальше», — сказал Эйрар. «Мы в Вастманстеде с колыбели слушаем рассказы о колодце и королях. Мало ли что вы там слушаете. Наши деды все это видели своими глазами», — зашумели рыбаки. «Давай, рассказывай». «Этот Астли», — продолжал рассказчик, — «жил в скромном домике возле городских ворот. Он поздоровался с Аргентарием, как будто тот был простым горожанином, явившимся за советом. Выставил на стол вина и орехов, и сели они разговаривать. Аргентарий выложил ему все без утайки. Дескать, вот взяли они городишко в Скогаланге, а язычники тут же устроили налет на Белоречье. А может, его короля призывали с войны назад разбираться с морскими разбойниками 12 градия? Ладно, неважно». Выслушал его мудрец, посмотрел и так искоса и говорит. «Есть, дескать, средства. Ежели, значит, коронованный король и запьет в нужный час из единорогого колодца, и он сам и все его королевство обретут умиротворение до конца своих дней». «О каком умиротворении ты говоришь?» — возмутился Аргентарий. «Половина Дейларны — вотчина моего деда, во власти язычников, и платит им дань девственницами». «По-твоему, — сказал Астли, — лучше платить дань юношами, которых ты каждый день теряешь в сражениях. Люди ко всему способны привыкнуть», — продолжал он. «Испив из колодца, ты так или иначе доживешь умиротворенным до самой кончины». «В таком случае», — ответствовал король, — «хоть бы уж скорее наступила она, эта кончина. Какое там удовлетворение? Вовсе не жизнь, когда Дейларна в ярме». «Да, видно, зря я сюда пришел, ибо ничего нового от тебя что-то не слышал. И все-таки», — говорит ему Астли, — «у тебя маловато сил, чтобы поправить дело вооруженной рукой. Вот что, а не заключить ли тебе союз с соседом, домостетелем из Скроби? С ним выйдут на битву добрых полсотни баронов, каждый с войском, я уж не говорю про его воеводу, герцога Микала. Это полководец не хуже тебя самого. Он встанет за твоей спиной, как преданный брат». «Я думал об этом», — вздохнул Аргентарий, но в качестве платы за этот союз и опустил голову. И Астли не стал ни о чем его спрашивать, ибо знал, платой должна была стать женитьба короля на единственной дочери домостетеля, принцессе Край, некрасивой и уже не молоденькой. У нее была смуглая кожа и гладкие черные волосы, постоянно казавшиеся немытыми. Видно, она пошла в мать, принцессу из страны Ураведу. Говорят, герцог Микал был влюблен в нее. Никто не знает доподлинно, но это похоже на правду. Иначе зачем бы столь славному полководцу торчать там при дворе? Старый герцог-домостетель к тому времени начал потихоньку выживать из ума и совсем свихнулся на доченьке, все думал, как бы выдать ее замуж за царственную персону. Она ведь была наследницей Скроби. Отказал бедняге Микалу и еще куче других женихов и был непреклонен. хотя во всем остальном давно уже ее слушался. Приводил ее, понимаешь, всякий раз с собой на совет и в конце обязательно с улыбочкой спрашивал: «А что думает моя маленькая принцесса?» Так вот, Аргентарий и Асли оба знали про все это. И долго молчали, и, наконец, король выдавил сквозь зубы: «Дать слово — значит держать его, а свадьба должна быть вершиной любви. Так учил меня отец». «Кажется, ты что-то говорил о народе», — ответил Асли, и Аргентарий встал и ушел, не добавив ни слова. Но позже прислал старику хорошие подарки в знак благодарности. «Вот это я называю королевским поступком. А еще он отправил Тола с длинным подбородком сватом к домостетелю, просить для себя руки его дочери край». «Да. А вот чего ты, Вастман, отец, уж точно не слышал, так это когда король Аргентарий выходил от Асли, мало что видя перед собой. Он налетел в дверях на девушку, несшую им вино на подносе, и поднос грохнулся на пол. Аргентарий был вежливым королем. Извинился и помог ей вытереть лужу. И пока они ее вытирали, разглядел, понимаешь, что она была стройненькая, беленькая и так далее, в общем, прихорошенькая. Единственная дочка Асли, Ланхейра, вот оно что. Вообще-то ничего особенного в ней не было. Таких девчат в Дайларне навалом. Просто знать короля без ножа резала дума о кривоногой дурнушке край. Вот и пал королевский глаз на Ланхейру. Сказывают, пока они подбирали с Йола черепки, его рука коснулась ее руки, и тотчас разбежался по жилам то ли огненный яд, то ли ядовитый огонь. Смолчал бедолага король. Честь честью поехал играть свадьбу с край. Только вот пить с ней из колодца, как это водилось у королей Стасии, не пошел. Отговорился тем, что ему, мол, еще воевать, а колодец того и гляди, отнимет у него воинскую сметку. «Ты, господин чердей, верно думал, будто в самом деле на зубок знаешь историю королевского дома? Спроси лучше нас, рыбаков с архипелага Джентеби. Ведь это к нам королева край приехала брюхатая и поселилась в старом доме на острове Вагей, на склоне горы. Она была ведьмой, как все там, в Уроведу. Она была такая маленькая, очень молчаливая и, понимаешь, каждую ночь гуляла по берегу. Люди бают, с рыбами разговаривала. А что синие огни в ее окнах, то и дело горели, так это уж точно. Королю Аргентарию бедняге пришлось таки переспать с ней, ведь надо же продолжить династию. Она и принялась ведь себе гнездышко. Властности в ней не убавилось, только теперь под ее началом было рыбацкое хозяйство в Агее, а не скроби, которым она правила от имени батюшки-герцога. Представляешь, королева сама покупала капусту и торговалась, говорят, до последнего медного айна. И без конца заставляла слуг рассаживать вокруг дома деревья да всякие там цветочки. Хорошо жилось в те дни на Джентеби. Милостива была край и щедра. Ведьма там или не ведьма, и она ждала к себе короля. А король объявился в таворне самое позднее, через неделю после того, как последнего язычника спихнули в море со скал у Большого Лектиса, и, понимаешь, прямым ходом к Асли. И кто же, вы думаете, встретил его прямо в воротах? Ясное дело, Ланхейра, и ему показалось, будто они с ней вот только что собирали черепки с пола. Даже платье на ней, и то было то самое. Уж знала, верно, что он к ней заявится. Я вам, ребята, вот что скажу. По части предвидений даже королю с влюбленной женщиной не равняться. «Входите, ваше величество», — говорит она Аргентарию. «Три года мы вас не видели». «Долгий срок», — ответил он и пошел в комнату к синдику. И когда они с Асли остались вдвоем, он сказал ему: «Настанет ли хоть один единственный день, когда я смогу не думать о долге? Я освободил Дейларну, а сам попал в кабалу». Асли долго сидел молча, подтягивая сладкое вино и размышляя. «Остров Вагей», — сказал он наконец, — «лежит как раз на полпути между Дейларной и Стасией. Красивое место и подходящее для столицы двух королевств. Двое, испившие из колодца, сумели бы прожить там счастливую жизнь, умиротворенную жизнь». «Счастливую? Умиротворенную?» — вскричал Аргентарий в точности, как три года назад. «Отдать этой ведьме то, что мне самому больше не принадлежит? Мое сердце?» Старик не ответил, и он продолжал с отчаянием. «Тот раз у меня был хотя бы выбор. А теперь? Чем ближе к вершинам, тем круче становятся горы», — промолвил мудрец. «Ну да, не мне объяснять тебе это. Решай сам, что для тебя дороже — женская любовь или корона?» «Да плевать я хотел и на корону, и на королевство», — вспылил Аргентарий. «Пусть герцог мекал», — но заметил улыбку Асли и сник. «Да, конечно, ты прав. Он сразу окажется под ее каблуком. И не я один от этого пострадаю». «О, небо! Осталось ли еще в этом мире хоть что-нибудь незамаранное?» Асли так ничего ему и не ответил. Король покинул его и уехал в Малый Лектис, и Ланхейра отправилась туда с ним. Там они прожили почти целый год в любви и полном согласии, и она родила ему сынка по имени Маркар. Однако потом пришла весть о немире между Бобоем и Пермандосом, причем оба города выслали корабли и нещадно грабили берега. Аргентарий действовал решительно, как всегда. Вышел в море, передав барону приказ присоединяться. Ланхейре же было велено ехать в Стасию, во дворец, и там ждать его возвращения. Королева Край выведала обо всем этом у мореходов в Джентеби, ведь это наши посудины переправляли Мариоланское ополчение на войну. И вот она собирает своих приспешников, этих синемордых из Уроведу, и отправляется Ланхейре на перерез. И как раз подгадала, должно быть, не без колдовства. Застигла ее в Шхерах возле устья Наара. Да, злое дело там совершилось. На корабле Ланхейре перерезали всех, кроме ее самой и сынишки. Их двоих бросили в море, да еще распустили слух, будто это дело рук пермандосских пиратов. Вот так. Одного только не учла королева Край. В тамошних Шхерах самая рыба, а где рыба, там и рыбаки. И вот один вагейский кораблик набрел, понимаешь, на судно, полное трупов. А неподалеку нашли и Ланхейру. Она все еще держалась на воде, завернув сына в свой плащ. Дело было к осени, и она простыла насмерть, бедняжка. Но перед смертью успела рассказать, что с ними на самом деле случилось. Говорят, когда королю Аргентарию передали, он сразу кинулся на Вагей, и по дороге люди мало что от него слышали, кроме приказов. Он велел привести королеву на площадь, и весь остров сбежался взглянуть, как ее будут судить. Что ж, Аргентарий задал ей только один вопрос. «За что?» «За то, что ты презрел мою любовь», — ответила Край. «Попробуй-ка презреть мою ненависть». «О, я отомщу, и это будет славная месть. Ты, побрезговавший испить со мной из колодца, породишь династию королей и даже императоров, но все будут с червоточинкой. Все будут тщетно пить и пить из колодца, стремясь к недосягаемому умиротворению и взыскуя славы, которой недостойны. А эти рыбаки, вас, неблагодарные, ответившие предательством на мою щедрость, вас я проклинаю. От рук морских демонов познаете вы хохочущий ужас. Ей позволили уложить волосы по уровню диски и перерезали горло. Мы, рыбаки, получили от Аргентария вечную хартию вольности. Герцог Микал удалился от двора и выстроил себе замок на самой границе с Мектоном. От него пошли герцоги Ос-Эригу. И все это истинная правда. Так рассказывал мне мой дедушка, Гейор Седовласый. «А что стало с Маркаром?» — спросил Эйрар. «Да ничего хорошего. Маркар и его сын сделали с пиратами. В царствование Аурункулия оба попались латайским купцам и угодили на виселицу. Ну, хватит болтать, пошли-ка на палубу. Слышишь? Кричат. Должно быть, в